«Да где он? Энтузиазм?» — спрашиваю. «Энтузиазм-то как раз и усыхает. Люди бояться начали. Энтузиазм, он как золотая рыбка. Как взорвешься, в раз у корыта затаскуешь». Ну, ушел. Иду в цех, соображаю. Ладно, думаю, а где выход? Неужели этот щенок меня, Зотова, токаря с бородой обставит и честных работяг в глухой тупик загонит? А навстречу мне бессмертный онкоголик с обходным листом. «Я, — говорит, — опять увольняюсь. Мне все одно. Идем, я тебе по старой памяти секрет покажу. А мне это надрываловка, да феньки». «Пить надо меньше». «Правильно говоришь. И передовик также говорит. Гнать, — говорит, — онкоголиков. Они показатели снижают». «Факт. А в чем секрет?» Пришли в цех. Он мне из сундучка достал резец и говорит: «Вот секрет, вот оружие. Сражайся, Зотов, а я пас». Ну, разглядываю. Резец как резец. Нет, не совсем. По-чудному заточен, будто тупой. «Ну и что?» «А то, что при такой заточке можно и 13% дать». «Врёшь». «Нет, Зотов, не вру. Пробовал я, как по маслу идет. На меня за этот резец от передовика гонение. Он мою заточку поглядел и теперь меня ненавидит, как последнего гада». «Ах, сука», — говорю, — «монополист вшивый». «Ладно, — говорю, — оформляй распредложение, онкоголик. Все резцы переточим, а этому курицыну сыну фитиль вставим». «Зря его несешь», — говорит. «Кто ж от своего счастья откажется? Ему квартиру дают. Он головастый». «Головастый», — говорю. «Это верно». На другой день переточил я резец по-тупому, как у онкоголика. Включил станочек, побежала стружка, железные кудри. Ну, блеск. На душе радость и злость. Готовые детали сами в горку прыгают. Перерыв. «Объявляю почин», — говорю. «Перетачиваем резцы, ребята. С энтузиазмом». Все с энтузиазмом переточили резцы и с энтузиазмом включились в борьбу за повышение производительности труда. И с энтузиазмом, матерясь, перекрыли монополиста. «Запомни, Зотов», — он мне сказал. «Запомни». «Ну что? Что?» «Ничего. Я тебя сделаю. И твоего алкаша». «И ты запомни, вражина», — говорю. Грустно. Ему бы, дураку, обрадоваться, что жилы рвать не надо, что смекалку не остановишь, что на нее монополии нет. А он уже гнилой. И передовик он был, только когда сговорил нас в цеху прибраться. А потом тараканьи бега устроил. И теперь он мне враг. Обещал на всю жизнь. «Поплавок ты», — я ему говорю, — «на чужой волне вознесся». «Против жизни не иди, Зотов», — отвечает. «Жизнь есть борьба». «С кем?» — спрашиваю. «Со своими?» «Устарел ты, Зотов», — говорит. «Это ваше время, стройными рядами. Сейчас время другое, материальная заинтересованность. А уж тут кто сильней? Тут лесенка. На одном конце слабый, на другом конце...» «Гитлер», — говорю. «Адольф на другом конце. Мысль не нова». «Ты мне политику не шей. На уравниловку теперь никто не пойдет». «Это верно», — говорю. «Какая уж тут уравниловка. Одному хорошо, когда всем хорошо, а другому хорошо, когда остальным плохо. Какая уж тут уравниловка». И теперь у меня враг. «Ну, что ты скажешь?» И тогда я пошел к директору и рассказал идею агрария. Государственный план, зарплата от заказчика и цепь артелей, где инициатива сливается с дисциплиной, и выработка растет, потому что в товариществе голова работает изобретательно. Но эти здравые аграриевые слова тогда услышаны не были. Потом почти обо всем этом догадаются другие люди. И назовут это «бригадный подряд». И будут платить за урожай, а не за то, сколько раз по полю проехал. А тогда поиск устремился в запретные доселе науки генетику и кибернетику, в надежде, что первая сама увеличит продукт без изобретательного поведения человека на полях, а вторая сама спроектирует общий план без изобретательности руководителя. И на артель внимания не обратили. Витька Громобоев приезжал. 2 дня пробыл. О немом велел не беспокоиться. Он у Марии в колхозе работает. Новый председатель Яшка Колдун не нахвалится. «Колдун — это фамилия такая?» «Нет, он погоду угадывает и загодя к ней готов», — сказал Громобоев и засопел, будто спит. «Ломоносов говорил, если б знать, какая будет погода, то больше у Бога и просить нечего. А, Витька?» Смотрю на часы, и правда полдень. Витька всегда в полдень дрыхнет. «Ну ладно. Но я так думаю, что мимо артели не проехать, не пройти. Потому что все кижи строят не святейшие синоды, а артели».